Клякса, давай как будто ты королева черных. Знаешь, если ты сядешь на задние лапки и подожмешь передние, ты будешь в точности как она. Кляксочка, давай попробуем. И Алиса взяла со стола королеву черных и поставила ее перед Кляксой, чтобы та видела, чему подражать. Однако ничего не вышло. Главным образом потому, решила Алиса, что Клякса не хотела поджать как следует передние лапки. И в наказание Алиса поднесла Кляксу к большому зеркалу над камином, чтобы она полюбовалась на свою капризную мордочку. «И если ты сейчас же не исправишься, — добавила она, — я тебя выставлю туда, в зазеркальный дом. Хочешь, да? Прекрати посторонние разговоры и внимательно слушай. Тогда я расскажу тебе все, что придумала про зазеркальный дом. Смотри, сквозь зеркало видна комната. Она такая же, как наша гостиная, только там все не с той стороны. Если я встану на кресло, мне ее видно почти всю, кроме уголка за камином. А вот именно и этот уголок мне больше всего и хочется увидать. Я бы так хотела знать, горит ли там зимой огонь в камине? Об этом никто ничего не может сказать, пока наш камин не задымит. Тогда в той комнате тоже дым, но это может быть только нарочно, чтобы все думали, что там есть огонь. И знаешь еще что? Книги там похожи на наши, только слова отпечатаны не в ту сторону. Я знаю, я поставила одну нашу книжку перед зеркалом и посмотрела, какую книжку поставили там. Клякса, тебе хотелось бы жить в зазеркальном доме? Интересно, а молочко тебе там давали бы? Может, зазеркальное молоко и пить-то нельзя? А теперь слушай про коридор. В зазеркальном доме можно увидеть только маленький-маленький кусочек коридора, если настежь распахнуть дверь нашей гостиной. Докуда видно, коридор очень похож на наш, но дальше он, может быть, совсем не такой. Ах, Кляксочка, как было бы прекрасно, если бы мы могли попасть в зазеркальный дом. Наверняка там есть замечательные вещи. Давай как будто стекло такое, что сквозь него можно пройти. Ой, оно превращается во что-то вроде тумана. Гляди-ка. «Сейчас я сквозь него пройду!» Эти слова Алиса произнесла, стоя на каминной полке, хотя затруднилась бы сказать, как она туда попала. А стекло действительно начало таять, как серебристая дымка. В тот же миг Алиса оказалась за зеркалом и легко спрыгнула на пол в зазеркальную комнату. И прежде всего посмотрев, горит ли огонь в камине, осталась очень довольна, убедившись, что он горит, что он настоящий и сверкает точно так же, как и тот, который остался с той стороны. «Значит, мне будет так же тепло, как и там», — подумала Алиса. «И даже еще теплее, потому что здесь некому бронить меня и отгонять от огня. Вот смеху-то будет, когда меня увидят здесь, за зеркалом, а достать не смогут».